Глава 22. «Только не говори, что ты голая», — начал поворачиваться. На меня смотрела Маргарита. Красивая наливная грудь торчком, которая только что упиралась в мою спину. Ее темные глаза блестели хитрым огоньком, а на пухлых губах играла лукавая улыбка. Хотя бы одна из них одета и спит, но там скорее прозрачная занавеска, чем ночнушка. «Вероника? Какого хрена ты сюда приперлась? У меня же замок, так еще и это!» Впрочем, не это беспокоило больше всего. Мои многоглазые помощнички, обычно отзывчивые на любую опасность, сейчас молчали, все до единого. А ведь я почти полностью доверял их инстинктам. Что могло так вырубить монстров? И как теперь с этим быть? Придется держать в голове, что они могут подвести? Сука! А какие планы были? «Ну, чего молчишь?» Маргарита легонько ткнула меня пальцем. «Нравится?» «Ничего так», — ответил максимально нейтрально. «Дурак!» — она фыркнула. «Вот как ты умудряешься обидеть девушку в столь волнительный момент? Я бы поняла, если бы набросился, а так чувствую себя какой-то неполноценной». «Может, потому что ты не человек?» — уточнил я, продолжая мысленно звать паучков. «Сам ты не человек!» — она снова ткнула пальцем в плечо. «В прямом противостоянии с перевертышем у меня мало шансов. Кинжалы далеко, меч тоже, да и убийцы спят. Но я не прекращал попытки достучаться до нашей с ними связи». «Выкладывай, зачем пришла?» Упал на подушку, глядя в потолок. Маргарита повернулась боком, закинула ногу и положила голову мне на грудь. «От тебя вкусно пахнет», — промурлыкала она. Я промолчал. Ситуация начинает выводить из себя. Все мои инстинкты кричали об опасности. «Ой, ладно тебе», — она неожиданно лизнула мою кожу. «Весь такой недосягаемый, словно ледышка. У тебя тут голая, возбужденная девушка, а ты...» «Маргарита!» — процедил сквозь зубы. Она шумно выдохнула и потянулась всем телом, прижимаясь ко мне своей промежностью. А я улыбнулся. Наконец-то получилось. Из кристалла материализовался мой мохнатый друг. Медведь бесшумно оказался у кровати. Его острые когти уже сжимали горло перевертыша. «Ну, хоть ты меня не подвел», — с благодарностью подумал я. «Вот даже тут умудрился убить всю романтику». Маргарита застыла, не смея пошевелиться. Осторожно выбрался из-под нее, стараясь не разбудить Веронику. «С этой особой у меня тоже будет отдельный разговор». Соскочил с кровати и накинул халат. Одеяло соскользнуло, открывая все прелести перевертыша. Даже в такой ситуации я невольно залюбовался. Идеальное тело, созданное магией и природой. «Еще раз спрашиваю, что ты тут делаешь?» — заставил себя сосредоточиться. «Монгол!» — она сглотнула, косясь на когти у своего горла. «Мы с Симоной нашли его. Придумали план нападения, но тут случилось... Взрывы, стрельба и погоня! На Бадбояра напали джунгары! Они обвинили его в убийстве своей группы!» Я с трудом сдержал торжествующую улыбку. Моя задумка сработала идеально. Представиться его человеком и оставить одного джунгара живым. Пусть даже там был один из людей Монгола, но пришел второй, и они вместе устроили бойню. Другому государству это явно не понравилось, и в результате охотятся не за мной, а за Бадбояром. Лучше не придумаешь. «Понятно», — кивнул я. «Теперь ты свободна и можешь уйти вместе с сестрой». «Но нам некуда идти», — заявила она с такой уверенностью, словно это моя проблема. «Очень сочувствую». «Павел, прошу, позволь нам остаться на твоих землях». В ее голосе появились умоляющие нотки, но глаза смотрели все так же дерзко. «И зачем мне это?» «Ну, «Мы тебя давно знаем, ты нас. К тому же нет сложности с тем, кто мы». «А если честно?» — щелкнул пальцами, и Мишка чуть сжал лапу. По белоснежным подушкам начали расползаться алые пятна от тонких струек, побежавших по шее девушки. «Кристаллы!» — выдохнула Маргарита. «Они нам нужны. Ты лишил нас нашей пещеры». «Это мой рудник», — поправил ее. «И ладно. Тебе что, жалко несколько десятков для своих служанок?» «Вы не мои». «А можем стать? Хочешь?» Глаза вспыхнули. «Мы можем не только убираться в особняке, защищать его и тебя, а еще и...» Маргарита медленно провела рукой по своему телу, очерчивая соблазнительные изгибы. «Не интересует». «Ну, пожалуйста!» В голосе снова появились умоляющие нотки. «Где мы найдем еще кристаллы? Монголы вернутся. Нам нужно стать сильнее». «Снова не моя проблема». «Ну что ты за мужчина?» Она надула губки. «Тебе сложно помочь бедным девушкам, оказавшимся в беде». Прямая манипуляция начала утомлять. «Что за создание? Всем нужны мой рудник и мои кристаллы. Никого не волнует, что я только-только встал на ноги и пытаюсь удержать власть». Опустился в кресло, обдумывая ситуацию. «Секс? Заманчиво, что уж скрывать. Безопасность? Это уже интереснее. Две особы в особняке? Как звучит? Помимо Жоры с его 7-м рангом, еще и 2 перевертыша. Добавить сюда моих паучков? Получается почти неприступная крепость. Да и использовать сестер можно по-разному. Та же охота или тайные поручения. Вот только ответственность за них ляжет на меня. Кстати, свет мой зеркальце скажи, да всю правду покажи», — усмехнулся я. «Яви-ка мне свой истинный облик». Маргарита дернула щекой, но кивнула. Ее тело окутала легкая дымка. Через мгновение передо мной лежала... Невольно сглотнул. Все та же брюнетка, но волосы стали длиннее, струясь по подушке черным шелком. Они едва прикрывали увеличившуюся грудь, а тело... Раньше оно было просто великолепным, теперь же совершенным. Черные глаза смотрели гипнотически. Острый носик, пухлые губы и маленькая родинка над ними придавали лицу какое-то хищное очарование. «Моя сестра — точная копия. Мы близнецы». Ее голос стал мягче, бархатистее. «Только представь, что ты получишь от двух...» «Завязывай!» — резко отвернулся, чтобы не пялиться. «У меня не сошелся свет клином на постели». «Тогда что ты хочешь?» В ее тоне появился искренний интерес. «Власть! Сила!» Пожал плечами и посмотрел на девушку. «Может быть, свое государство, а может и не одно». В глазах перевертыша что-то сверкнуло. Мои слова явно задели какие-то струны в ее душе. «Так, ладно», — вздохнул я. «Сейчас прошу меня оставить. Дай время подумать, и тогда приму решение». «Поверь, ты не пожалеешь». Она грациозно поднялась с кровати, замерев прямо передо мной. В свете луны, льющемся через окно, ее кожа казалась фарфоровой. «Я думала, что ты пацан с одной лишь мыслью в нижней голове». Голос Маргариты стал серьезным и деловым, хотя это странно контрастировало с ее обнаженным видом. «Я ошиблась. Все, что я сказала, ты получишь, и даже больше. С тебя дом и кристаллы, а с нас... что только пожелаешь. Захочешь захватить страну или две, мы будем рядом». «Вали уже», — махнул рукой, пытаясь прогнать наваждение. «И что ты сделала с Вер...» «Усыпила», — перебила она. «Ты представь, я за окном жду, пока ты придешь в себя, и тут эта девка заявляется, смотрит, ты спишь и давай раздеваться, а потом полезла в кровать». Маргарита фыркнула. «Твоих друзей не было, вот я ее и положила спать, пока грела своим теплом тебя». покачал головой. Перевертыш повиляла бедрами и растворилась дымка, исчезая через открытое окно. А я откинулся в кресле, обдумывая ситуацию. Согласиться или нет? Оставить в доме три независимые силы, Жору, Паучков и два перевертыша, шанс, что на меня нападут, становится практически нулевым. Даже предательства можно не бояться. Все они связаны со мной разными узами, да и друг друга будут уравновешивать. Взгляд упал на спящую Веронику. И с этим тоже нужно что-то решать, но уже утром. Сейчас голова гудела от усталости и переизбытка впечатлений. А еще нужно разобраться, почему мои паучки так внезапно отключились. Не нравится мне эта загадка. Виски пронзило такой болью, словно в голову вбили раскаленный штырь. В глазах полыхнула яркая вспышка. Казалось, что сам воздух искрит от напряжения. Руки затряслись, пальцы судорожно вцепились под локотники кресла, костяшки побелели от напряжения. Связь с паучками вернулась одним мощным рывком, будто плотину прорвало. В голове загудело от их сигналов, перемешанных с моими собственными мыслями. Каждый из многоглазых помощников транслировал панику и растерянность. Они сами не понимали, что произошло. Или это мои ощущения? В сознании творилась такая каша, что уже не разобрать, где чьи эмоции. Мысли путались, накладывались друг на друга. Казалось, я одновременно смотрю через все глазами каждого паука. Попытался встать с кресла. Ноги подкосились, словно ватные, и я рухнул на пол. Снова поднялся, цепляясь за стену трясущимися руками. Тело отказывалось подчиняться. Моя магия стремительно утекала по связи к спящим паучкам, будто они высасывали ее, как пиявки. «Миша!» — процедил сквозь зубы, чувствуя, как холодный пот стекает по спине. «Давай кристалл!» Мысленно старался передать медведю образ того, что мне нужно. Тот засуетился, пытаясь помочь. Его массивное тело двигалось на удивление грациозно для такой тушки. Сначала он сунул мне в руки кинжалы. «Нет!» — отбросил я их в сторону, морщась от новой волны головной боли. «Кристалл! Камень! То, куда ты прячешься!» В следующий момент в ладонь лег меч. Тварь смотрела на меня преданными глазами, явно гордая своей сообразительностью. «Да ёкаламане!» — выругался я. «Собака ты сутулая! Кристалл!» Наконец-то я получил желаемое. Схватил камешек и сжал его, выпуская магию мощным рывком. И неожиданно оторвался от пола. В буквальном смысле. Мое тело медленно поднималось к потолку, словно привязанное к невидимым нитям. Паучки очнулись все разом, и мир вдруг взорвался калейдоскопом образов. Я ощущал вибрации реальности, чувствовал магические источники людей в особняке, улавливал малейшие движения воздуха. Все это смешалось в один безумный водоворот ощущений. Втянул силу тем же способом, что использовал с обратным кристаллом. Грохнулся на пол, но хотя бы прекратил это сумасшествие. Только в глазах все еще плыло, а комната слегка покачивалась. Один из паучков, видимо, решив проявить инициативу, спрыгнул с потолка прямо на спящую Веронику. Его жвалы клацнули в опасной близости от ее лица. Еле успел схватить засранца за лапу. «Фу! Плюнь! Хватит! Отставить!» Заорал я, путаясь в командах, как новобранец на плацу. Тварь замерла. Медленно повернула ко мне все свои глаза с таким виноватым выражением, что я растерялся. 12 зрачков смотрели умоляюще, как у нашкодившего щенка. С каких пор у пауков вообще бывает щенячий взгляд? А потом он неуверенно ткнулся мне в ногу, и в голове отчетливо прозвучало: «Папа!» «Нет!» Попытался пресечь это безобразие в зародыше. «Я тебе не папа!» «Папа!» Медведь, до этого молча наблюдавший за сценой, тоже подполз, уцепился за халат своей огромной лапой и подтянулся. «Чего?» Я искренне офигел. «Ты собака сутулая, еще и говорить научился?» Тряхнул головой, пытаясь прийти в себя. Представил, как эта туша будет требовать кормежки, а потом самочку захочет. От одной мысли стало дурно. «Ты в кристалл!» — ткнул пальцем в медведя. «А ты на стену и сидеть тихо! Не то одного в уху переведу, а из второго!» — задумался, разглядывая паука. «Даже не знаю, что из тебя можно сварить, но проверим». Твари мгновенно послушались, хотя во взглядах читалась явная обида. Я сполз в кресло, массируя виски. Связь с паучками стала крепче. Теперь уже лучше чувствовал их эмоции. Похоже, после сытной трапезы они эволюционировали на новый уровень. В отличие от людей, у монстров все завязано на физиологии. Отсюда и отключка. Вот только мне совершенно не нравилось, что многоглазик вдруг решил объявить меня папашей. Да еще и медведь заговорил. Пусть это просто повторение слов, но оттого не легче. Сразу представилась картина. Огромная туша требует завтрак и ластится, как домашний пес. Я вздохнул и выдохнул. После таких открытий даже внезапное появление Вероники и Маргариты казалось мелочью. Сон не шел совершенно. Решил спуститься на кухню. Может, удастся чем-нибудь перекусить и привести мысли в порядок? Оказавшись там, застал забавную картину. Один из слуг замер с набитыми щеками, будто хомяк, испуганно глядя на меня. Видимо, не ожидал гостей в такой час. «Расслабься, мне сейчас точно на это плевать», — махнул я рукой, тяжело опускаясь за стол. «Дай чего-нибудь перекусить». Мужик с пирожком во рту медленно кивнул и заметался по кухне, словно перепуганный таракан под лампой. Через несколько минут передо мной возникла целая композиция. Румяный пирожок с капустой, источающий соблазнительный аромат, сочный кусок мяса, от которого до сих пор шел пар, запотевший кувшин с квасом и что-то похожее на медовый пряник. Я показал большой палец и кивнул, приглашая слугу составить компанию. Тот нерешительно примостился на краешке лавки, явно готовый в любой момент сорваться с места. «Тоже бабы достали, а потом монстры начали называть папой?» — спросил я, вгрызаясь в пирожок. Тесто оказалось восхитительным. Хрустящая курочка и нежная, тающая во рту начинка. Капуста идеально приправлена, с легкой кислинкой. Слуга замер, вытаращив глаза так, что они грозили выпасть из орбит. «Я просто кушать захотел», — проглотил мужик. «Целый день ничего не ел». «Ну, тоже причина», — кивнул я, принимаясь за мясо. Сочная вырезка таяла во рту, специи придавали особый вкус, не перебивали, а лишь подчеркивали натуральный аромат. Квас приятно освежал, а медовый пряник оказался именно таким, как в детстве из прошлой жизни, с легкой корицей и имбирем. Краем глаза заметил своих помощников. Три паучка, оставленные на кухне для наблюдения, внимательно следили за каждым моим движением. От них исходили волны любопытства, смешанные с легким беспокойством. Видимо, переживали, что хозяин ест без них. «Только попробуйте напроситься на угощение», — мысленно предупредил монстров. В ответ получил обиженное сопение и картинку недавней трапезы в гостинице. Твари явно намекали, что уже сыты. Я откинулся на стуле, мысленно подводя итоги. С Джунгарами и Витасом разобрался. Даже лучше, чем планировал. Людей спас, а монголы вовсе сам свалил. Можно сказать, гора с плеч. Что там по списку осталось? Некромант со своим требованием убить Запашного. Сам ставленник императора, который никак не уймется. Зубаровы с моим рудником. Да и в целом пора брать все земли под контроль. Вроде ничего сложного. Поблагодарил слугу за угощение. Внезапно захотелось подышать свежим воздухом. Выбрался на улицу прямо в халате, уселся на крыльце. Мои люди уже начинали свой день. Кто-то спешил на посты, кто-то менял караул. Солнце медленно поднималось над горизонтом, окрашивая небо в нежно-розовые тона. Можно сказать, день начинается неплохо. Тьфу-тьфу-тьфу. Постучал по деревянному поручню. Заметил приближающегося Витаса. Что-то радости от спасения родных на его лице не видно. А я ведь думал, что это для него важнее всего. Лейпниш тяжело опустился рядом. «Господин!» — достал сигарету, прикурил дрожащими пальцами. «Утречка!» — кивнул ему. «Это моя ответственность», — произнес он и замолчал, глядя куда-то вдаль. «Ты обрюхатил какую-то из служанок?» — выдал первое, что пришло в голову. «Что? Нет!» Его лицо стало растерянным. «То есть, как вы узнали?» «Да ладно!» — расхохотался я. «Серьезно? Охренеть! Поздравляю, наверное». «Вы не подумайте ничего такого!» Лейпниш замотал головой. «Мы встречаемся уже 3 года и любим друг друга». «Да на здоровье!» — хлопнул мужика по плечу. «Надо же! А у него время на личную жизнь есть, хотя задач и правда меньше, чем у меня. Хорошее утро начинается с хорошей новости. Неужели день будет спокойным?» Улыбнулся солнцу и показал большой палец. «Я виноват», — снова начал Витас. «Слушай, это нормально, когда от связи мужчины и женщины получается кто-то еще», — попытался его успокоить. «Господин, я не про это». Он дернулся, словно от удара. «Вы не понимаете. Послушайте». Голос дрогнул. «Утром я устроил обход. 3 не было. Ни крови, ни следов борьбы просто исчезли. А еще одного...» Лейпниш сглотнул. «Нашел около 1 стоянки. Ему оторвали руки и ноги, оставили так умирать». «Да сука!» С чувством сплюнул и показал средний палец восходящему солнцу. «Хрен мне на весь макияж, а не спокойный день. И ведь знал же, что не стоит радоваться раньше времени».